Глава 9. Маше повезло. Нужный ей крем нашелся в первом же магазине, причем, как ни странно, стоил совсем недорого. Девочка запомнила название магазина и часы его работы, слегка пожалев, что ее поиски так быстро увенчались успехом. Возвращаться в мрачный коридор кадрового агентства очень не хотелось. Кроме того, такая талантливая и умная женщина, как мама, сможет найти работу и без помощников, считала Маша. Она медленно брела по улице, глазея по сторонам и читая вывески: салон красоты, книжный магазин, агентство недвижимости. Впереди, на другой стороне улицы, ее внимание привлекла какая-то оживленная толпа, которую она почему-то не заметила, выходя из агентства. Из толпы доносились крики. «Мама наверняка будет долго объясняться с этими агентами», — подумала девочка. «Так что одним глазочком взглянуть я успею. Интересно же, что там творится». Недолго думая, она ускорила шаг и решительно направилась к интересующему месту. Однако подойти к нему вплотную Маше не удалось, этот участок улицы был перекрыт. Вдоль ограждения с надменным видом стояли какие-то люди, на их шеях на длинных шнурках болтались яркие таблички с их фотографиями и именами. Люди пили кофе из пластиковых стаканчиков, видимо, они давно торчали на морозе и изрядно продрогли. По периметру огороженного участка выстроились любопытные, так что увидеть, что же там все-таки происходит, никак не удавалось. «Все, хватит греться, мотор!» — раздалась вдруг совсем рядом команда, усиленная громкоговорителем. «Здесь снимают кино», — догадалась Маша от восторга, совершенно забыв, что лишь одним глазком хотела посмотреть на происходящее. Задвигались какие-то люди в странных костюмах. Один из них, заметила Маша, выхватил бутафорский пистолет. Она протиснулась как можно ближе и уже подняла ногу, чтобы перелезть через ограждение, но один из парней с табличкой остановил ее. «Куда?» — строго спросил он. «Сюда посторонним нельзя. У тебя есть пропуск?» «Нет», — честно призналась она. «Тогда стой, где стоишь». Парень отвернулся и стал наблюдать за происходящим на съемочной площадке. Проскользнуть мимо него, понимала Маша, нет никакой возможности, и она смирилась с тем, что наблюдает за процессом не с самой лучшей точки. «Все равно Аленка с Люськой умерли бы от зависти, если бы узнали», — подумала она. «Они, видите ли, в кино пошли, а я, можно сказать, почти участвую в его съемках». Но вскоре зрелище Маше надоело. Одну и ту же коротенькую сцену актеры повторили по меньшей мере раз 10. Она уже помнила ее наизусть. Открывается дверь, дама в длинном платье выходит из подъезда, неожиданно из машины, стоящей напротив, выбегает мужчина в маске и угрожает ей пистолетом. Режиссер, толстый дяденька с густой щетиной, почему-то все время был недоволен игрой. Потеряв интерес к происходящему, Маша ждала, когда же, наконец, начнется новая сцена. Сама того не желая, она начала прислушиваться к разговору парней с табличками. «Никак не пойму, что он от нее хочет», — сказал первый парень, кивая на режиссера, который в этот момент что-то объяснял актрисе. «Дублей 10-то уже сняли?» «Кто его знает?» — пожал плечами второй. «Я не считал». «Тоска!» — первый зевнул. «Тоска», — согласился второй. «А я, между прочим, еще не обедал». «А я и не завтракал», — вздохнул первый. «Так и желудок посадить недолго на этой растворимой дряни». Он с отвращением посмотрел на свой стаканчик с кофе и сделал несколько глотков. «Эх, сюда бы Ростовцева! Он бы из этой сцены конфетку сделал». «Я слышал, ты с ним работал?» — спросил первый. «Еще бы», — оживился второй, — «на 3 фильмах». «Ну и как он в работе?» Первому явно было любопытно. «Правду говорят, что это второй Михалков?» «Это не второй Михалков, это первый Игорь Ростовцев». И он залпом допил свой кофе. «Талантище! Человек такого масштаба!» Дверь снова открылась. Героиня снова вышла на улицу. Группа приступила к работе над очередным дублем. Но Машу сцена с женщиной и бандитом уже абсолютно не интересовала. Ее поглотил разговор. Казалось, что в нем было больше правды о кино, чем в самих съемках. «А я слышал, что он совсем скис после провала «Белой луны», — сказал первый. «Ну, насчет провала это ты чересчур», — ответил со знанием дела второй. «Фильм, в общем-то, неплохой. Ну, а то, что на фестивале его не оценили, так это все от того, что мужик в нем взял верх над режиссером». «В смысле?» — удивился первый. «А ты что, не в курсе?» — второй придвинулся поближе. «У ростовцев же главную роль там жена играла. Заурядная бабенка и актриса посредственная». Она раз пять от него к другим мужикам уходила, а потом возвращалась. Вот не было ее, не было. А тут, как у нашего Игоря Александровича дела в гору пошли, прибежала с повинной, мол, прости и все такое. А он, — спросил первый, — простил, — вздохнул второй. Только ей был не он нужен, а главные роли в его фильмах. Ну и начала им крутить, вертеть. «Снимай меня, или снова уйду». «Вот ведь стерва!» — покачал головой первый. «Еще какая!» — согласился второй. «Ну, а Игорь Александрович, человек мягкий, не смог ей отказать». «Постой, постой!» — перебил его первый. «Так это та белобрысая, которая в «Белой луне» играла?» «Она самая!» — кивнул второй. «Да!» — с сочувствием протянул первый. «Не повезло мужику!» «Да нет, в конце концов повезло», — засмеялся первый. «Когда на фестивале фильм не приняли, она снова от него ушла. Теперь уже, похоже, навсегда». Снятый дубль опять чем-то не понравился режиссеру. Теперь он был недоволен работой статистов. Щелкнула хлопушка, и женщина снова вышла из подъезда. «Между нами», — сказал второй вполголоса, и Маша подалась вперед, — «Ростовцев собирается снимать что-то новенькое. Говорят, нашел потрясающий сценарий. Больше ничего сказать не могу, пока это секрет, сам понимаешь». «Слушай, а к нему в группу как-нибудь можно попасть?» — спросил первый. «Сил уже нет терпеть этого идиота», — он махнул рукой в сторону режиссера. «Может, ты бы словечко замолвил за меня?» «Нет», — отрицательно покачал головой второй. «Если буду просить, будет только хуже. Не любит он этого». «Что, никаких шансов?» Первый вздохнул и снова с неприязнью посмотрел в сторону режиссера. «Да нет», — сказал второй. «Ты просто сам позвони ему». Он полез в карман и достал оттуда какую-то карточку. «Держи». «Это что?» — первый взял бумажку. «Не видишь, что ли? Его визитка». Второй снова полез в карман и достал оттуда целую пачку визитных карточек. «Бери, бери, у меня их много». Он сам дал. Игорь Александрович всегда так делает, ни от кого свой телефон не скрывает. Любит, когда к нему люди напрямую обращаются. Очень демократичный человек. Он засунул пачку обратно в карман, и Маша заметила, как одна визитка выпала из стопки и приземлилась прямо у ее ног. Недолго думая, девочка подняла карточку и сунула в карман. «Снято!» — раздался в этот момент голос режиссера. На площадке объявили перерыв, и все присутствующие побрели к автобусам греться. Толпа любопытных стала потихоньку рассасываться, и Маша решила не ждать продолжения. Одной сцены решила она вполне достаточно, чтобы составить впечатление о фильме. Маша и Ирина столкнулись в дверях агентства по трудоустройству. Обе довольно улыбались. «Ну что?» — спросила Ирина. «Нашла крем?» «Нашла», — ответила дочь. «Совсем недалеко, минут пять отсюда. Пойдем?» «Пойдем», — кивнула Ирина. «И можешь меня поздравить», — добавила она. «Я, кажется, нашла подходящее место в центре. Люди собрались ремонт делать и приглашают специалиста по дизайну интерьеров. Платят, кстати, больше, чем я ожидала. Завтра пойду знакомиться». «Поздравляю», — ответила Маша, весело шагая рядом с Ириной к косметическому магазину. «Ты меня тоже поздравь». «А тебя-то с чем?» — удивилась она. «Я тоже тебе место нашла», — гордо ответила Маша. «Правда, придется еще с человеком одним договариваться». «Что еще за место?» Ирина с подозрением посмотрела на дочь. После утренней выходки от нее можно было ждать любых чудес. Но девочка была веселой, жизнерадостной и вроде бы ничего не скрывала. «А вон, посмотри через дорогу», — махнула она рукой. «Там кино снимают. Им тоже специалисты нужны. «Я же ничего не понимаю в кино», — Ирина нахмурилась. «Да это и не важно. Теперь у меня работа в кармане». Она вынула из кармана картонную карточку и протянула девочке. «Что это?» Маша нехотя взяла карточку в руки и начала читать. «Требуется специалист. Стаж работы не обязателен». «Понятно». Она равнодушно вернула карточку. «Что понятно?» — переспросила Ирина. «Что ничего особенного. Работа как работа. То ли дело у меня». Она вынула из своего кармана визитную карточку режиссера Ростовцева и показала ее Ирине, правда, мельком, не давая в руки. «Тебе дали ее на съемочной площадке?» — не переставала удивляться Ирина. «Странно. С каких это пор серьезные люди разговаривают со школьниками?» «Ты же сама всегда говоришь, что я умная не по возрасту», — сказала Маша, пряча карточку в карман и открывая дверь магазина. «Ну и что же это за работа?» — спросила Ирина, входя внутрь. «У режиссера одного. Говорят, очень талантливого и знаменитого», — начала была Маша. «Он лично отбирает людей в свой коллектив». «Понятно», — перебила ее Ирина, бегая глазами по витрине в поисках нужного крема. «Я так и думала. Какой-нибудь шоумен ищет девиц из провинции, которые хотят любыми способами остаться в столице. Совсем совесть потеряли, с детьми разговоры ведут». «Почему ты сразу плохо думаешь о людях?» «Вон там крем на той полочке», — указала Маша. «Неужели тебе не интересно, что это за режиссер?» «Ни капельки», — ответила Ирина, направляясь к кассе. «Тем более, что с завтрашнего дня я приступаю к работе». Она похлопала себя по карману, в котором находилась ее карточка. «Но если ты так хочешь, мы позже об этом поговорим». «Договорились», — вздохнула Маша. Но позже поговорить не получилось. Выходя из магазина, Ирина встретила подругу, с которой не виделась 100 лет. Подруга, как оказалось, жила в Москве, более того, в том же районе, что и дядя Володя, так что ей было по пути. Поэтому всю дорогу Маша молчала и слушала про каких-то Лен и Марин, которые где-то работали, за кем-то были замужем и куда-то ездили отдыхать. А стоило выйти из автобуса, они наткнулись на Ксюшу и Гошу. Те решили прогуляться, подышать свежим воздухом. Гоша был все так же мрачен, хотя следы утреннего происшествия практически пропали с его лица, только глаза оставались немного воспаленными. Похоже, исчезновение крема никто не заметил, по крайней мере, разговор о нем не заходил. Ирина внесла свою лепту в будущий ужин, купила яблоки, мандарины и мороженое. Маша помогла ей нести сумки. «Вот девки хозяйственные!» — в своей обычной рисковатой манере высказал комплимент родственницам дядя Володя. «Не девки, а золото! Учись, Ксения!» Ксюша пожала плечами и ничего не ответила. За окном стемнело, а поговорить с мамой о режиссере Ростовцеве Маше так и не удавалось. Ирина сразу же ринулась на кухню помогать в приготовлении ужина. Она делилась с Ксюшей кулинарными хитростями и слушала восторженные рассказы о том, в какой чудесный пансионат едет ее сестра со своим другом. Хмурый Гоша тем временем сидел в гостиной перед телевизором и щелкал кнопками дистанционного пульта. Маша первым делом водрузила купленный крем на Гошину полочку, после чего до самого ужина читала сборник зарубежной фантастики. А после ужина она так и не дождалась Ирины, которая засиделась на кухне, беседуя с Ксюшей о взглядах на жизнь и вдыхая едкий табачный дым. Когда же Ирина вернулась в отведенную им комнату, девочка уже заснула. Из-за стены раздавался храп Гоши. «Что ж», — подумала Ирина, — «сегодня наш Дон Жуан не в духе, и, слава богу, так спокойней». С этими мыслями она легла в постель и уже через минуту погрузилась в сон.